Глава 7. Ущелье тысячи злых духов действительно могло нагнать страху на обычных людей. Горы, между которых проходила древняя дорога, как бы разошлись в стороны, чтобы освободить место огромным глыбам камней, наваленных беспорядочным образом. Каждый такой камень был величиной с башню Кремля и имел неповторимый вид, будто его отдельно тесали и пилили, как бог на душу положит сотни каменотесов. Таких огромных каменных изваяний по всему ущелью было расставлено не меньше тысяч. Русский купеческий караван шел, извиваясь между этих мрачных камней в полной тишине. Только гулко ботал колокол переднего верблюда, да Проня иногда ширкал кремнем, зажигая фитиль своей огромной пищали. Фитиль все время гас, непонятно от чего. Заблудиться среди этих чертовых камней было невозможно. Из-за них хорошо виднелись горы высотой с версту. Две горные гряды как шли параллельно друг другу, создавая ложбину, так и шли. Но вот эти ужасные камни просто мутили головы и людям, и животным. Где-то далеко впереди зародилось непонятное шуршание или шипение. Мергены из охранного отряда тут же соскочили с коней. Один пробежал с длинной веревкой вокруг изрезанного камня, торчащего косым столбом, и через эту веревку воины мигом пропустили узды коней и крепко привязали их к камню. Верблюды, заслышав шипение, тотчас легли. Тихон Мерген тоже ухватил веревки, стал бегать от верблюда к верблюду, привязывать веревку к тюкам, соединяя животных таким образом. «Чего сидишь?» — крикнул Тихон Бусыги. «Хватай веревку, вяжи верблюдов!» А Проня уже носился между лежащими дромадерами с длинной вязкой старых ременных вожжей. Обкрутил вожжи вокруг другого камня, крепко привязал. Упал рядом с Мергеном и Бусыгой. Остальные охотники тоже попрятались, шипение нарастало. «Так змея шипит, когда на тебя ползет», — успел еще сказать Проня. И тут их внезапный стан обнесло холодным воздухом, наполненным песком. Вздохнуть нечем. Проня рывком стянул с себя матерчатый пояс, стал дышать через него. Не дышалось. Вот она, смерть. Тихон Мерген носком сапога выбил из песка большой камень, ткнул лицо Прони в углубление от камня. Пошел первый вздох. Бусыга тоже лежал лицом в маленькой ямке. Хитрые степные кони уткнулись мордами в промежности друг друга, а верблюды, видать, привыкшие к пустынным налетам ветра, только загнули свои длинные шеи к телу. Ветер начал утихомириваться, песок уже не так больно лупил по телу сквозь одежду. Бусыга приподнял голову, осмотрелся. Слева от него в сотне сажений на горном склоне качался от бешеного ветра огромный плоский камень. Покачался и встал на место. Ветер внезапно стих. Что-то вспомнилось Бусыге в тот момент, когда он увидел качающийся камень. Детская сказка. Как разбойники прятали в пещере награбленное добро, а саму пещеру закрывали тяжеленным камнем. «Арабская сказка», — сказал Бусыга, поднялся и начал отряхиваться. «Тихон, ты мне две длинные веревки оставь», и Бусыга толкнул Проню, поволок за собой. Огромный плоский камень вблизи точно оказался дверью. Он прижимался к наклонной горе своим весом, и тяжесть его не могла бы подчиниться и сотне людей, если бы они стали оттаскивать камень голыми руками. Вверху камень суживался и вроде как отходил от скалы. Бусыга подал Проне ременные вожжи. «Встань на меня и попробуй закинуть вожжи вон в ту расщелину поверху камня». Проня сообразил. Быстро залез на плечи Бусыги и запросто накинул вожжи. Внизу собрались все охотники. Тихон Мерген крикнул. «Чего там?» «Скоро увидим». «Готовь верблюдов и лошадей!» — крикнул в ответ Бусыга, и они с Проней стали спускаться, тщательно расправляя длинную вязку вожжей. Тихон подогнал верблюдов и лошадей прямо к самой подошве горы. Сотни коротких веревок, привязанных к животным, возились часа два. «Пошел, понукай!» — крикнул, наконец, Бусыга. Камень вдруг качнулся, отошел от скалы и начал медленно заваливаться вниз. Бусыга тотчас перерезал одну вожжу, дико крича: «Гони скот отсюда, гони!» Огромный камень кувыркнулся всего один раз, а потом просто съехал по склону в долину, ударился о стоящий кривой столб. Столб скрипнул, но удар выдержал. Там, где стоял тот камень, людям открылась пещера. «Пошли!» — сказал Бусыга. «Пошли все! Я думаю, там и лежат сокровища Чингисхана». По всей пещере валялась посуда из золота и серебра, деньги и много человеческих костей. Пещера от самого входа расширялась и уходила во тьму горы. Туда же вела дорога из костей животных. У края пещеры собрались все воины Тихона Мергена. Они молчали. Бусыга поднял серый от пыли человеческий череп, протянул Тихону. Они здесь сначала ели сырое мясо своих коней. Потом стали резать друг друга. Просто так, от того, что выхода не было. «Ты это богатство заберешь себе?» — спросил Тихон Мерген. «Нет, Тихон, мы это сокровище себе брать не станем. Оно твое. Эта земля не наша, и мы сюда не за этим золотом шли. Нас ждет другое золото, то, за которое мы заплатим честно». «Эта земля тоже не наша», — Тихон говорил осторожно, выбирая слова. Его люди стояли толпой, сжато напрягшись. «Это китайская земля. Мы не можем забрать эти сокровища себе». «Можете», — уверенно сказал Бусыга. «Вас и ваши семьи так долго мучили китайцы. Сколько ваших людей погибло? Сколько слез пролили ваши матери, жены и сестры от подлых китайцев? Сколько стоят эти слезы?» «Дорого стоят», — сказал из толпы воинов молодой парень. «Не можем», — упрямо стоял на своем Тихон. «Если мы заберем эти сокровища, то как же мы будем охранять вас по пути до Алтая? Мы дали слово». «А сделаем так», — Бусыга оглядел края входа в пещеру. Они от времени потрескались, трещины змеились, уходя под потолок пещеры вглубь в темноту. «Плиту, которую мы уронили, нам назад не поднять. Но Проня понимает толк в порохе. Он и закроет эту пещеру. Когда вы станете возвращаться назад, вы заберете эти сокровища и увезете к себе на свои земли. Годится?» «Ладно, годится», — ответил Тихон. «Может, заберем, а может и нет». Пока Проня набивал порохом два огромных рога, отломанных от черепа быка, валявшегося в этом урочище с неизвестных времен, Тихон Мерген отсчитывал каждому воину по 10 серебряных монет и по 10 золотых. В дороге деньги всегда пригодятся. Русские купцы тоже набрали по паре горстей монет, рассовали их за подклады халатов. Проня вбил один рог быка, полный пороха, в трещину возле входа, а второй вверху, там, где трещина была за долгое время размыта дождями либо прорезана ветром. Из острого конца каждого рога торчало по ружейному фитилю. Проня ширкнул кремнем, запалил фитили, и все, не сговариваясь, кинулись от пещеры вниз по крутому склону. Только укрылись, как наверху грохнуло. Когда пыль рассеялась, куски камней еще катились вниз, а Проня уже довольно сказал Тихону: «Засыпана ваша казна так крепко, что целой китайской армии не раскопать». Хохотали громко и долго. Потом решили сварить монгольский чай. Надо было бы уходить сразу, да вот устали все, намаялись. Время шло к вечеру. В слабых сумерках стан купцов вдруг будто крышкой от кастрюли накрыло что-то круглое серое. Пару раз оно качнулось и опять мигом ушло в облака. «Ай!» — заорал Проня и откинул полу халата. На землю у костра высыпались уже не круглые золотые деньги, а куски раскаленного золота. У Тихона Мергена оказался прожженным кожаный кошель. Серебро так и осталось в кружочках, а золото превратилось в круглые окатыши. «Хорошо, что мало взяли. Он нас не убил, а пока только предупредил», — сказал Тихон в наступившей тишине. «Кто?» — ошалело спросил Проня. «Злой дух этого ущелья. Так что, Проня, мы сюда больше не вернемся». Через 5 дней пути вышли туда, где обе горные гряды вдруг расходились в стороны, и каждая шла по своему направлению. В той долине на малой высоте стоял город. Хоть стены вокруг него были очень толстые, и даже ворота виднелись, только таких городов ни Проня, ни Бусыга никогда раньше не видели. И Мергены не видели. Из-за стены выглядывали не крыши домов, не острые шпили, не ступенчатый или округлый храм. Там за стенами стояли 5 высоких башен, и каждая кончалась поверху глиняным или каменным колоколом. «Вот же! А!» — выкрикнул Проня. «Колокола! В половине года пути от матушки Руси и на тебе, колокола!» Лошади почуяли воду и понеслись к маленькой речушке, что текла в полуверсте от города. Верблюды тронулись за лошадями. «Я не знаю, зачем Беогург, царствие ему небесное, — тихо проговорил Тихон Мерген, — велел вам идти сюда, в Харахота. Здесь жизни нет. Это брошенный город». В воротах города со скрипом открылась калитка. «Есть здесь жизнь, — бодро сказал Проня. — Видишь, приглашают нас зайти в гости». И зашагал к калитке.